«Больше», — сказала Энн. Диана была ошеломлена и посмотрела на Энн, чтобы удостовериться, что та не шутит. «Разве Марила позволит тебе остаться дома?» — спросила она. «Ей придется», — сказала Энн. «Я никогда не пойду в школу к этому человеку». «О, Энн!» Диана выглядела так, словно готова была заплакать. «Я думаю, что это нечестно. Что мне делать? Мистер Филлипс заставит меня сидеть с этой ужасной Герти Пай. Я знаю, что он это сделает, потому что она сидит одна. Энн, вернись!» «Я могу сделать для тебя все, что угодно, Диана», — сказала Энн с сожалением. «Я позволю разорвать себя на куски, если это будет тебе нужно. Но я не могу вернуться. Пожалуйста, не проси. Ты рвешь мне душу. Просто подумай, что ты потеряешь», — печально сказала Диана. «Мы собираемся построить новый домик для игры у ручья, и мы будем играть в мяч на следующей неделе. А ты ведь никогда не играла в мяч, Энн. Это очень захватывающе. И мы собираемся разучить новую песенку. Джей Эндрюс уже учит ее. Алиса Эндрюс собирается принести новую книгу на следующей неделе, и мы все будем читать ее вслух, по одной главе, сидя у ручья. Я же знаю, ты так любишь читать вслух, Энн!» Ничего не действовало на Энн. Ее решение было твердым. Она не пойдет в школу к мистеру Филлипсу, и она сказала Мариле об этом, когда вернулась домой. «Ерунда!» — сказала Марила. «Это не ерунда!» — сказала Энн, глядя на Марилу торжественно и укоризненно. «Неужели вы не понимаете, Марила? Меня оскорбили!» «Оскорбление? Глупости! Пойдешь завтра в школу, как обычно!» «О, нет!» — Энн мягко покачала головой. «Я не собираюсь возвращаться, Марила! Я буду учиться дома! Я буду вести себя как можно лучше! И я буду молчать, если это вообще возможно! Но я не пойду в школу, я вас уверяю!» Марила увидела решимость и упрямство на маленьком лице Энн. Она поняла, что переубедить ее будет трудно, и она мудро решила не продолжать пока разговор. «Я схожу к Рэйчел сегодня вечером и посоветуюсь с ней», — подумала она. «Нет смысла обсуждать это с Энн сейчас. Она слишком возбуждена, и я знаю, что она может быть ужасно упрямой, если считает себя правой. Насколько я могу понять, из ее истории мистер Филлипс переусердствовал с наказанием. Но я не скажу ей об этом, я просто посоветуюсь с Рэйчел. Она послала 10 детей в школу, и она должна что-то знать об этом. Она, должно быть, уже слышала всю историю». Марила застала миссис Линд вяжущее одеяло, усердно и весело, как обычно. «Я полагаю, вы знаете, почему я пришла?» — сказала она немного смущенно. Миссис Рэйчел кивнула. «Из-за истории в школе, я думаю», — сказала она. «Тилли Болтер зашла ко мне по дороге домой и рассказала об этом». «Я не знаю, что с ней делать», — сказала Марила. «Она заявляет, что не пойдет в школу. Я никогда не видела такого упрямого ребенка. Я ожидала неприятностей с тех пор, как она пошла в школу. Я даже удивлялась, что все шло слишком гладко. Она все так сильно переживает. Что бы вы посоветовали, Рэйчел?» «Ну, раз вы просили моего совета, Марила», — сказала миссис Линд дружелюбно. А миссис Линд очень любила, чтобы у нее спрашивали совета. «Я бы пошла ей навстречу. Я считаю, что мистер Филлипс был неправ. Конечно, детям говорить это не стоит, вы понимаете. И, конечно, он прав, что наказал ее вчера за вспыльчивость. Но сегодня все было иначе. Остальные ученики, которые опоздали вместе с Энн, тоже должны были быть наказаны. И что это за наказание, когда девочку садят рядом с мальчиком? Это не скромно. Тилли Болтер тоже возмущена. Она на стороне Энн, и все ученики тоже. Энн, кажется, очень популярна среди них. Я никогда не думала, что она им понравится». «Так вы действительно думаете, что ей лучше остаться дома?» – спросила Марила в изумлении. «Да. То есть я бы не стала отправлять ее в школу, пока она сама не попросит. Поверьте мне, Марила, она остынет через неделю или около того и будет готова вернуться по собственной воле. Вот что я вам скажу. В то же время, если вы заставите ее вернуться сразу, Бог знает, что она выкинет в следующий раз и какие неприятности нас ожидают. По-моему, чем меньше суеты, тем лучше. Она немного потеряет, если не будет ходить неделю в такую школу. Мистер Филлипс не годится, как преподаватель. Порядок, который он завел, просто скандальный, скажу я вам. И он пренебрегает малышами и тратит все свое время на старших учеников, которых он готовит к Королевской академии. Он бы никогда не остался в школе больше года, если бы его дядя не был членом попечительского совета и не водил двух других попечителей за нос. Да, скажу я вам, я уж и не знаю, что будет с образованием на этом острове. Миссис Рэйчел покачала головой, как бы желая сказать, если бы она была во главе образовательной системы острова, ситуация была бы гораздо лучше. Марила приняла совет миссис Рэйчел и ни слова не сказала Энн о возвращении в школу. Энн учила уроки на дому, исполняла свои обязанности по дому и играла с Дианой в холодных осенних сумерках. Но когда она встречала Гилберта Блайт на дороге или в воскресной школе, она проходила мимо него с ледяным презрением, которое было не под силу разморозить даже его очевидному желанию помириться. Даже усилия Дианы, как миротворца, были безрезультатны. Энн, очевидно, решила ненавидеть Гилберта Блайта до конца своей жизни. Так же, как она ненавидела Гилберта, она любила Диану со всей силы, на которое было способно ее страстное маленькое сердце, в равной степени выражавшее симпатию и антипатию. Однажды вечером Марила, вернувшись из сада с корзиной яблок, обнаружила Энн, горько плачущей, в ее комнате на крыше. «Что случилось на этот раз, Энн?» – спросила она. «Речь идет о Диане», – рыдала Энн безутешно. «Я так люблю Диану, Марила. Я никогда не смогу жить без нее. Но я знаю очень хорошо, что когда мы вырастем, Диана выйдет замуж и оставит меня. И что мне делать? Я ненавижу ее мужа. Я просто ненавижу его от всего сердца. Я воображаю все это, свадьбу и Диану, одетую в белоснежное платье с вуалью, такую красивую и царственную, как королева. И я, подружка невесты в прекрасном платье с пышными рукавами, но с разбитым сердцем, спрятанным под маской моего улыбающегося лица. А потом я прощаюсь с Дианой навсегда». И тут Энн запнулась и заплакала еще сильнее. Марила быстро отвернулась, чтобы скрыть улыбку, но это было бесполезно. Она рухнула на ближайший стул и разразилась таким громким и необычным смехом, что Мэтью, проходя по двору, остановился в изумлении. Никогда он не слышал, чтобы Марила так смеялась. «Ну, Энн Ширли, — сказала Марила, как только она могла говорить, — если тебе нужно искать причину для беспокойства, ищи их, пожалуйста, поближе к дому. Воображение у тебя, конечно, отменное». Глава 16. Диана приглашена на чаепитие с трагическими последствиями. Октябрь. Самый прекрасный месяц в зеленых крышах. Березы в долине кажутся золотыми, как солнце, а клены позади сада оделись королевски малиновый. И дикие вишни вдоль дороги нарядились в красивые оттенки темно-красного и бронзово-зеленого. В то время, как поля и луга еще зеленели и были готовы ко второму покосу, Энн наслаждалась волшебным миром цвета вокруг. «О, Марила!» – воскликнула она однажды в субботу утром, вбегая в кухню с охапкой великолепных разноцветных веток. «Я так рада, что живу в мире, где есть октябрь. Было бы ужасно, если бы мы просто попадали из сентября в ноябрь. Посмотрите на эти ветки клёна. Разве они не дарят вам восхитительные ощущения? Я собираюсь украсить ими свою комнату». «Опять мусор», — сказала Марила, у которой эстетическое чувство было не сильно развито. «Ты загромождаешь свою комнату всем, что приносишь с улицы. Энн, спальня предназначена для того, чтобы спать». «Ох, и видеть сны тоже, Марила! И вы знаете, что сны снятся лучше в комнате, где есть красивые вещи. Я собираюсь поставить эти ветки в старом синем кувшине и поставить его на моем столе. Смотри, только не сори листьями по всей лестнице. Я собираюсь на заседание благотворительного общества в Кармоди. Энн, и буду, вероятно, поздно. Тебе нужно накрыть ужин для Мэтью и Джерри, так что не забудь поставить чайник заранее, пока вы не сели за стол, а то будет, как в прошлый раз. «Это ужасно, что я тогда забыла про чайник», — сказала Энн виновата. «Но это было в тот день, когда я пыталась придумать название для долины фиалок и не помнила обо всем остальном. Мэтью такой добрый, он совсем меня не ругал. Он сам насыпал чай в заварной чайник и сказал, что можно и подождать. И я рассказала ему прекрасную сказку, пока мы ждали. Так что время пролетело быстро. Это была красивая история о феях, Марила. Я забыла ее конец, так что придумала его сама. И Мэтью сказал, что даже не понял, где кончается сказка и начинается моя история. Мэтью бы не возражал, даже если бы ты встала и решила поужинать в середине ночи, Энн. Но на этот раз постарайся быть благоразумной, и я не знаю, поступаю ли я правильно. Может, это тебя отвлечет, но ты можешь попросить Диану приехать и провести день с вами и угостить ее чаем. «О, Марила!» — Энн сплеснула руками. «Как это здорово! У вас, конечно, тоже есть воображение, иначе вы бы никогда не поняли, как я хотела именно этого. Это будет так красиво и совсем по-взрослому. И, конечно, я не забуду поставить чайник, если жду гостей. О, Марила, я могу использовать сервиз с бутонами розы». «Нет, конечно. Чайный сервиз с бутонами розы. Вот придумала. Ты ведь знаешь, я никогда его не использую, за исключением тех случаев, когда приходит священник или дама из общества помощи. Возьмешь старый коричневый сервиз. Но ты можешь открыть маленький желтый горшочек с вишневым вареньем. Надо его съесть, пока не испортилось. Можешь отрезать кусок фруктового пирога и взять печенье». «Я уже представляю себе, как сажусь во главе стола и наливаю чай», — сказала Энн, восторженно закрыв глаза. «И спрашиваю Диану, положить ли ей сахар. Я знаю, что она не пьет чай с сахаром, но я, конечно, спрошу ее, как будто не знаю. А потом буду уговаривать, чтобы она взяла еще один кусочек фруктового торта и еще порцию варенья. О, Марила, как приятно даже просто думать об этом! Могу ли я принять ее в комнате для гостей, чтобы она оставила там свою шляпу, а потом провести ее в парадную гостиную, чтобы посадить там?» «Нет, маленькая гостиная больше подойдет для тебя и твоей гостьи. Но там осталось полбутылки малинового сиропа после собрания нашего общества. Она стоит на второй полке в шкафу в гостиной. И вы с Дианой можете взять ее, если вам нравится, и выпить с печеньем на полдник. Потому что я полагаю, что Мэтью опоздает на чай, потому что он будет возить картошку на корабль». Энн побежала через долину, мимо источника Дриад, и потом вверх по дорожке между елей к садовому склону, чтобы пригласить Диану на чай. В результате, сразу после того, как Марила уехала в Кармоди, пришла Диана, одетая в свое лучшее платье и выглядевшая именно так, как нужно для чаепития. В другое время она привыкла заходить на кухню без стука, но теперь она чопорно постучала в парадную дверь. И когда Энн, тоже одетая в свое лучшее платье, чопорно открыла ее, девочки пожали друг другу руки так серьезно, как будто они никогда не встречались раньше. Эта неестественная торжественность продолжалась и когда Диана была приглашена в комнату на крыше, чтобы оставить свою шляпу, и когда сидела в течение 10 минут в гостиной, словно позируя. «Как дела у твоей матери?» – спросила Энн вежливо, как будто она не видела миссис Барри, собирающую яблоки утром в отличном здоровье и настроении. «Очень хорошо, спасибо. Я полагаю, мистер Касберт отвозит картофель на пароход «Песочная лилия» сегодня днем», — сказала Диана, которую Мэтью подвозил к дому Хармона Эндрюса утром. «Да, наш урожай картофеля очень хорош в этом году. Я надеюсь, что урожай вашего отца тоже хороший?» «Да, очень хороший, спасибо. Вы собрали много яблок уже?» «О, очень много», — сказала Энн, забыв о солидности и быстро вскакивая с места. «Пойдем в сад и соберем красные сладкие яблоки, Диана. Марила говорит, что мы можем рвать все, что осталось на дереве. Марила очень щедрая женщина. Она сказала, что мы можем взять фруктовый торт и вишневое варенье к чаю. Но это не по правилам рассказывать своим гостям, чем вы собираетесь их угостить. Так что я не скажу тебе, что мы будем пить, кроме чая. Только скажу, что это начинается с буквы «С» и «И». И оно ярко-красного цвета. Я люблю яркие красные напитки. А ты? Они вдвое вкуснее любого другого цвета. Сад с его большими, широкими, разлапистыми деревьями, которые наклонились к земле под тяжестью фруктов, оказался настолько восхитительным местом, что девочки провели большую часть дня в нем, сидя в углу, где мороз еще не тронул зелени и пригревало золотое осеннее солнце. Лакомились яблоками и болтали о том, о сём. Диане надо было много рассказать Энн о том, что происходило в школе. Ее посадили с Герти Пай, и она с трудом выносила ее. Герти скрипит карандашом все время, и от этого скрипа у Дианы кровь стынет в жилах. Рубин Гиллис заколдовала все свои бородавки, честное слово, волшебным камнем, который дала ей старая Мэри Джо из Крика. Нужно было потереть бородавки камнем, а затем выбросить его через левое плечо во время новолуния, и бородавки все прошли. Имя Чарли Слоана было написано рядом с именем Эми Уайт на стенке у крыльца, и Эми Уайт ужасно разозлилась. Сэм Болтер запер мистера Филлипса в классе, и мистер Филлипс побил его за это, а отец Сэма пришел в школу и угрожал мистеру Филлипсу, если тот подымет руку на кого-нибудь из детей снова. У Мэтти Эндрюс новый красный капот и синяя накидка с кисточками. А она из-за этого так задается, что это просто отвратительно. Лиззи Райт не говорит с мамой Уилсон, потому что старшая сестра мамы Уилсон отбила у старшей сестры Лиззи Райт ее кавалера, и все скучают по Энн и хотят, чтобы она вернулась в школу. А Гилберт Блайт? Но Энн не хочет слышать о Гилберте Блайте. Она вскочила и поспешно предложила пойти в дом, чтобы выпить малинового сиропа. Энн посмотрела на второй полке в кладовой, но там не было бутылки с малиновым сиропом. Ей удалось найти его на верхней полке. Энн поставила его на поднос вместе со стаканами и подала на стол. «Угощайся, Диана», – вежливо сказала она. «Я не буду пока пить. Я не хочу ничего после всех этих яблок». Диана налила себе полный стакан сиропа, посмотрела на его ярко-красный оттенок с восхищением, а затем изящно отхлебнула. «Очень вкусный малиновый сироп, Энн», – сказала она. «Я не знала, что он может быть таким вкусным». «Я действительно рада, что тебе он понравился. Пей столько, сколько хочешь. Я схожу, помешаю дрова в камине. Очень много обязанностей есть у человека, если он ведет домашнее хозяйство, не так ли?» Когда Энн вернулась из кухни, Диана допивала второй стакан сиропа и в ответ на любезное предложение Энн не отказалась и от третьего. Стакан был большой, а малиновый сироп, конечно, очень вкусный. «Самое вкусное, что я когда-либо пила», — сказала Диана. «Это намного вкуснее, чем у миссис Линд, хотя она хвастается своим. Этот сироп другой по вкусу. Я думаю, что малиновый сироп Марилы намного вкуснее, чем у миссис Линд», — сказала преданная Энн. «Марила хороший повар. Она пытается научить меня готовить. Но, уверяю тебя, Диана, это тяжкий труд. В кулинарии так мало возможностей для фантазии. Ты просто должна следовать рецепту. Последний раз я забыла добавить муку в торт, потому что я придумала такую чудесную историю о тебе и обо мне, Диана. Я придумала, что ты безнадежно больна оспой, и все тебя покинули, но я смело осталась у твоей постели и вернула тебя к жизни. Затем я тоже заболела оспой и умерла, и меня похоронили под этими тополями на кладбище. Ты посадила розовый куст на моей могиле и поливала его своими слезами, и ты никогда, никогда не забывала подругу юности, которая пожертвовала своей жизнью ради тебя. О, это была такая печальная история, Диана! Слезы просто катились из моих глаз, а я готовила тесто для торта. Но я забыла положить муку, и торт не получился. Мука очень важна для тортов, ты понимаешь? Марила была очень сердита, и я не удивляюсь. Я тяжкий крест для нее. Она была страшно подавлена из-за соуса для пудинга на прошлой неделе. У нас был сливовый пудинг на обед во вторник, и половина пудинга и горшочек соуса остались. Марила сказала, что этого хватит на следующий обед, и сказала мне, чтобы я поставила его на полке в кладовой и накрыла крышкой. Я так и хотела сделать, Диана, но когда я несла его, я воображала, что я монахиня. Конечно, я протестантка, но я представила себя католичкой, которая приняла постриг, чтобы похоронить свое разбитое сердце в монастырской тиши. И я забыла накрыть соус. Я вспомнила об этом на следующее утро, побежала в кладовку. Диана, представь мой ужас, когда я обнаружила, что мышь попала в этот соус. Я достала мышь ложкой и выбросила ее во дворе, а затем я вымыла ложку в трех водах. Марила как раз доила коров, и я собиралась спросить ее, когда она вернется, может мне отдать соус свиньям? Но когда она пришла, я представляла, что я фея осени, которая делает деревья в лесу красными или желтыми, в зависимости от их желания, поэтому я не подумала о соусе. И Марила послала меня собирать яблоки. Ну вот, а потом к нам пришли мистер и миссис Честер Росс с Пенсервалля. Ты знаешь, они очень элегантные люди, особенно миссис Честер Росс. Когда Марила позвала меня на обед, все было готово, и стол накрыт. Я старалась быть вежливой и воспитанной, потому что хотела, чтобы миссис Честер Росс думала, что я приличная девочка. Даже если это не так, все было сделано правильно, пока я не увидела, что Марила идет со сливовым пудингом в одной руке и горшочком с соусом, подогретым, в другой. Диана, это был ужасный момент. Я вспомнила все и просто вскочила и крикнула: «Марила, вы не должны использовать этот соус! Мышь утонула в нем! Я забыла рассказать вам об этом!» «О, Диана, я никогда не забуду эту ужасную минуту, даже если доживу до 100 лет!» Миссис Честер Росс посмотрела на меня, и я думала, что провалюсь сквозь землю от стыда. Она такая идеальная хозяйка, и представ, что она, должно быть, подумала о нас. Марила покраснела, как рак, но не сказала ни слова тогда. Она просто унесла соус и пудинг и принесла клубничное варенье. Она даже предложила мне его, но я не могла проглотить и капли. Меня мучила совесть. После того, как миссис Честер Росс ушла, Мария устроила мне ужасный нагоняй. «Диана, что случилось?» Диана встала, пошатываясь, затем она снова села, приложив руки к голове. «Я ужасно себя чувствую», — сказала она хриплым голосом. «Я должна пойти домой». «О, ты не должна уходить, пока не выпьешь чаю», — воскликнула Энн в ужасе. «Я сейчас пойду и поставлю чайник». «Я должна идти домой», — повторила Диана медленно, но решительно. «Позволь мне тебя накормить», — умоляла Энн. «Попробуй фруктовый торт и вишневое варенье. Ложись на диван и полежи немного. Тебе станет легче». «Где у тебя болит?» «Я должна идти домой», — сказала Диана. И это было все, что она сказала. Напрасно Энн просила ее остаться. «Я никогда не слышала, чтобы гости уходили домой без чая», — сокрушалась она. «О, Диана, возможно, ты и правда заболела оспой. Если это так, я приду и буду ухаживать за тобой. Можешь положиться на меня. Я никогда не оставлю тебя. Но я хочу, чтобы ты осталось до чая. Где у тебя болит?» «У меня ужасно кружится голова», — сказала Диана. И в самом деле она шла, пошатываясь. Энн со слезами разочарования в глазах забрала шляпу Дианы и проводила ее до дома Барри. Потом она плакала всю дорогу до зеленых крыш, где она печально поставила оставшийся малиновый сироп обратно в кладовку и приготовила чай для Мэтью и Джерри. Но весь интерес к этому у нее пропал. На следующий день было воскресенье, и дождь лил, как из ведра, от рассвета до заката. Энн не выходила из зеленых крыш. В понедельник днем Марила послала ее с поручением к миссис Линд. Очень скоро Энн уже прибежала со слезами на щеках. В кухне она в отчаянии бросилась ничком на диван и разрыдалась. «Что случилось на этот раз, Энн?» — спросила Марила встревоженно. — Я надеюсь, что ты не нагрубила миссис Линд снова? Энн ничего не ответила, только зарыдала еще сильнее. — Энн Ширли, когда я задаю вопрос, я хочу услышать ответ. Сядь прямо сейчас же и скажи, почему ты плачешь? Энн села с трагическим видом. Миссис Линд ходила к миссис Барри сегодня, и миссис Барри была в ужасном состоянии, — закричала она. Она говорит, что я напоила Диану в субботу и отправила ее домой в позорном виде. И она говорит, что я, должно быть, очень плохая, злая девочка. Никогда больше не позволю Диане играть со мной снова. О, Марила, я просто умру от горя. Марила смотрела на нее в изумлении. «Напоила Диану?» — сказала она, когда к ней вернулся дар речи. «Энн! Ты или миссис Барри сошли с ума? Что же, ради всех святых, ты дала ей?» «Ничего, только малиновый сироп», — рыдала Энн. «Я никогда не думала, что от малинового сиропа можно стать пьяным. Марила, даже если выпить 3 больших стакана, как Диана». «О, это звучит так ужасно! Пьяная, как муж миссис Томас. Но я не хотела напоить ее». «Напоить? Да это чепуха какая-то», — сказала Марила, идя к шкафу. Там на полке стояла бутылка, в которой она сразу узнала домашнее вино из смородины 3-летней выдержки, которым она славилась в Эйвонли. Хотя некоторые строгие горожане и миссис Барри среди них не одобряли домашнее виноделие, и в то же время Марила вспомнила, что она поставила бутылку малинового сиропа в подвале, а не в шкафу, как она говорила Энн. Она вернулась на кухню с бутылкой вина в руке. Ее лицо подергивалось от еле сдерживаемого смеха. «Энн, ты, конечно, мастер по попаданию в неприятности. Ты дала Диане смородиновое вино вместо малинового сиропа. Разве ты не почувствовала разницу?» «Я и не пробовала его», — сказала Энн. «Я думала, что это сироп. Я только хотела быть гостеприимной. Диане стало ужасно плохо, и она должна была вернуться домой. Миссис Барри сказала миссис Линд, что она была просто пьяна. Она только смеялась глупо, когда мама спросила ее, что случилось, и пошла спать и проспала несколько часов. Ее мать по запаху узнала, что она была пьяна, и у нее была страшная головная боль весь день вчера. Миссис Барри так возмущена. Она никогда не поверит то, что я это сделала ненарочно. Я думаю, она бы лучше наказала Диану за жадность, ведь та выпила 3 стакана, — сказала Марила твердо. Даже если бы это был просто сироп, от 3 стаканов ей бы стало плохо. Ну, эта история будет лишним поводом обвинить меня для тех людей, которые и так на меня косо смотрят из-за приготовления смородинового вина. Хотя я не сделала ни одной бутылки в течение 3 лет с тех пор, как узнала, что священник этого не одобряет. Я просто держала эти бутылки на случай болезни. Ну-ну, дитя, не плачь. Я не вижу твоей вины, хотя жаль, что все случилось именно так. Я буду плакать, сказала Энн. Мое сердце разбито. Все складывается против меня, Марила. Диана и я расстались навсегда. «О, Марила, я не думала о таком, когда мы принесли наши клятвы дружбы!» «Не говори глупости, Энн. Миссис Барни передумает, когда узнает, что ты не виновата. Я полагаю, она думает, что ты сделала это ради шутки или что-то в этом роде. Лучше сходи к ней и все объясни». Моя смелость пропадает при мысли о том, что надо встретиться с негодующей мамой Дианы, — вздохнула Энн. — Я хочу, чтобы вы пошли к ней, Марила. Вы внушаете больше доверия, чем я. — Наверное, она скорее выслушает вас, чем меня. — Ну, хорошо, — сказала Марила, рассудив, что так, вероятно, будет разумнее. — Не плачь больше, Энн, все будет в порядке. Марила изменила свое мнение, когда вернулась из садового склона. Энн ждала ее приезда и выбежала на крыльцо, чтобы встретить ее. «О, Марила, я вижу по вашему лицу, что все бесполезно?» – печально сказала она. «Миссис Барри не простит меня?» «Миссис Барри», – фыркнула Марила. «Из всех несговорчивых женщин, которых я когда-либо встречала, она хуже всех. Я сказала ей, что это все была ошибка. И ты не была виновата, но она просто не поверила мне. И она во всем винит мое смородиновое вино и упрекнула меня в том, что я говорила, что от него нет никакого вреда. Тогда я просто сказала ей, что не нужно было пить 3 стакана вина за раз, и что если бы мой ребенок был таким жадным, я потрезвила его с помощью хорошей порки». Марила ушла на кухню в плохом настроении, оставив в смятении маленькую страдающую душу. И тогда Энн вышла с непокрытой головой в холодный осенний вечер. Очень решительно и неуклонно зашагала она через увядший клеверный луг, через деревянный мост и еловую рощу на холме, освещенной бледной луной, низко висящей над лесом. Миссис Барри, открыв двери в ответ на робкий стук, увидела на пороге маленького просителя с синими губами и умоляющими глазами. Ее лицо застыло. Миссис Барри была женщиной с глубокими предрассудками и антипатиями, и ее гнев был холодным и мрачным. Такой всегда трудно преодолеть. И справедливости нужно сказать, что она искренне верила, что Энн напоила Диану специально. Она честно стремилась оградить свою маленькую дочь от дурного влияния такого ребенка. «Чего ты хочешь?» – сухо сказала она. Энн всплеснула руками. «О, миссис Барри, пожалуйста, простите меня, я не хотела напоить Диану. Как я могла? Только представьте, что вы бедная девочка-сирота, которую добрые люди приняли в свой дом. И у вас только один близкий друг во всем мире. Как вы думаете, вы бы напоили его нарочно? Я думала, что это всего лишь малиновый сироп. Я была твердо убеждена, что это малиновый сироп. О, пожалуйста, не говорите, что вы не позволите больше Диане играть со мной. Если вы так сделаете, то покроете мою жизнь темным облаком скорби». Эта речь, которая смягчила бы сердце доброй миссис Линд в мгновение ока, не произвела никакого эффекта на миссис Барри. Наоборот, она пришла в еще большее раздражение. Она отнеслась с подозрением к громким словам Энн и ее драматическим жестам и подумала, что ребенок издевается над ней. Поэтому она сказала холодно и жестко: «Я считаю тебя неподходящей компанией для Дианы. Лучше иди домой и веди себя хорошо». Губы Энн дрожали. «Но вы позволите мне увидеть Диану только один раз, чтобы попрощаться», — умоляла она. «Диана поехала в Кармоди с отцом», — сказала миссис Барри, и закрыла дверь. Энн вернулась с зеленой крыши со спокойным отчаянием. «Моя последняя надежда пропала», — сказала она Мариле. «Я сходила и поговорила с миссис Барри, но она отнеслась ко мне очень оскорбительно, Марила. Я не думаю, что она хорошо воспитанная женщина. Мне не остается ничего больше, кроме как молиться. И я не очень надеюсь, что это поможет, потому что, Марила, я не верю, что сам Бог может чего-то добиться в случае с такой упрямой личностью, как миссис Барри». «Энн, ты не должна говорить такие вещи», — — строго заметила Марила, стремясь преодолеть нечестивое желание рассмеяться, которое она с тревогой обнаружила в себе. И действительно, когда она рассказывала всю историю Мэтью, она смеялась от души. Но когда она пришла в комнату на крыше перед сном и обнаружила, что Энн плакала во сне, непривычная мягкость появилась в ее лице. «Бедное дитя!» – пробормотала она, убирая прядь волос заплаканного лица ребенка. Потом она наклонилась и поцеловала горячую щечку девочки. Глава 17. Новый интерес к жизни. На следующий день Энн, трудясь над своим лоскутным одеялом на кухне, бросила взгляд в окно и увидела Диану, которая стояла возле источника дриад и подавала ей загадочные знаки. В один миг Энн выскочила из дома и побежала к ней с удивлением и надеждой, светящимися в ее выразительных глазах. Но надежда исчезла, когда она увидела удрученное лицо Дианы. «Твоя мать не смягчилась?» – выдохнула она. Диана покачала головой печально. «Нет, Энн, она говорит, что я никогда больше не буду играть с тобой. Я снова плакала и умоляла ее, и я сказала ей, что это не твоя вина, но это бесполезно. Я только уговорила ее, чтобы она позволила мне спуститься и попрощаться с тобой. Она сказала, что у меня есть только 10 минут, и она будет проверять по часам». 10 минут не очень много, чтобы попрощаться навсегда», — сказала Энн со слезами на глазах. «О, Диана, ты обещаешь, что никогда не забудешь меня, подругу своей юности, какие бы близкие друзья ни появились у тебя потом». «Конечно, не забуду», — всхлипнула Диана. «И у меня никогда не будет другой такой близкой подруги. Я не смогу полюбить никого так, как люблю тебя». «О, Диана!» — воскликнула Энн, сжимая руки. — Ты меня любишь? — Конечно, люблю. Разве ты не знаешь об этом? — Нет. Энн глубоко вздохнула. — Я думала, что я тебе нравлюсь, конечно, но я никогда не надеялась, что ты любишь меня, Диана. Я и не думала, что кто-то может полюбить меня. Никто никогда не любил меня, сколько я себя помню. «О, это замечательно! Это луч света, который всегда будет сиять в темноте моего жизненного пути без тебя, Диана! О, просто скажи это еще раз! Я люблю тебя навеки, Энн!» — сказала Диана твердо. «И я всегда буду любить тебя, можешь быть уверена в этом!» «И я всегда буду любить тебя, Диана!» — сказала Энн, торжественно протягивая руку. В ближайшие годы память о тебе будет сиять, как звезда над моей одинокой жизнью, как в той последней истории, которую мы прочитали вместе. Диана, ты подаришь мне прядь своих черных волос на память, чтобы я могла вечно хранить их, как сокровище? У тебя есть что-нибудь, чем отрезать их? — спросила Диана, вытирая слезы, вызванные словами Энн, и возвращаясь к практической стороне вопроса. — Да. К счастью, я положила свои ножницы, которыми я отрезала лоскутки, в карман передника, — сказала Энн. Она торжественно отрезала один из завитков Дианы. «Прощай, мой любимый друг. Отныне мы должны быть как чужие друг другу, хотя живем бок о бок, но мое сердце никогда не забудет тебя». Энн стояла и смотрела, как Диана уходит, печально взмахивая рукой каждый раз, когда она оборачивалась. Затем она вернулась в дом, ничуть не успокоившись от этого романтического расставания. «Это конец», — сообщила она Мариле. «У меня никогда больше не будет такой подруги. Мне еще хуже, чем раньше, потому что у меня нет ни Кэти Моррис, ни Виолетты тут. И даже если бы они тут были, это ничего бы не изменило. Такие воображаемые друзья уже не интересны после настоящей подруги. У нас с Дианой было такое волнующее прощание возле ручья. Оно останется в моей памяти навсегда. Я использовала самые трогательные и романтические слова, какие только знала. Диана дала мне прядь волос, и я собираюсь зашить ее в мешочек и носить на шее всю жизнь. Пожалуйста, убедитесь, что его похоронят со мной, потому что я не верю, что буду жить очень долго. Может быть, когда она увидит, что я лежу холодная и мёртвая, миссис Барри почувствует угрызение совести за то, что она сделала, и позволит Диане пойти на мои похороны. Не думаю, что тебя ждет скорая смерть от горя, если ты можешь так долго говорить, Энн, — сказала Марилла без сочувствия. В следующий понедельник Энн удивила Мариллу, спустившись из своей комнаты с сумкой, с книгами в руке и решительным выражением лица. «Я собираюсь вернуться в школу», — объявила она. «Это все, что осталось в моей жизни после того, как меня безжалостно разлучили с моей подругой. В школе я смогу увидеть ее и задуматься о былых днях». «Ты бы лучше задумалась о своих уроках и задачах», — сказала Марилла, скрывая свою радость от такого развития ситуации. «Если ты собираешься вернуться в школу, я надеюсь, что мы больше не услышим, что ты разбиваешь грифельные дощечки о чью-то голову и тому подобное. Веди себя хорошо и делай только то, что учитель говорит тебе. Я постараюсь быть идеальной ученицей», — согласилась Энн уныло. «Это будет не сильно весело, я думаю. Мистер Филлипс сказал, что Мини Эндрюс — образцовая ученица, а в ней нет даже искры воображения или жизни. Она такая скучная и нудная, и никогда, кажется, не веселится. Но я чувствую себя так подавлено, что, возможно, это будет как раз легко для меня. Я собираюсь пойти в школу по окружной дороге. Я не хочу идти по березовому пути в одиночку. Я буду плакать горькими слезами, если я пойду сама». Энн приняли обратно в школу с распростертыми объятиями. Ее воображение очень не хватало в играх, ее голоса в пении и актерских способностей при чтении вслух в час обеда. Рубин Гиллис украдкой передала ей три синих сливы во время чтения Библии. Элла Макферсон подарила ей необычную желтую фиалку, вырезанную с обложки цветочного каталога. А такое украшение для парты очень ценится в школе Эйвонли. София Слоун предложила научить ее вязать красивые кружева, которыми можно украсить фартук. Кэти Болтер дала ей флакон из-под духов, чтобы наливать туда воду для грифельной дощечки. А Джулия Белл тщательно скопировала на лист бледно-розовой бумаги с зубчиками по краям следующие строки. «Посвящается Энн. Когда сумерки на землю спустятся и засияет первая звезда, вспомни про верную подругу, хоть она от тебя далека». «Так приятно, когда тебя ценят», — вздыхала восторженно Энн, когда рассказывала Марилле о школе вечером. Не только девочки ценили ее. Когда Энн пришла на свое место после обеда, мистер Филлипс посадил ее с идеальной Мини Эндрюс. Она нашла на своем столе большое сочное красное яблоко. Энн схватила его, собираясь откусить румяный бок, когда вспомнила, что единственное место Эйвонли, где растут такие большие красные яблоки, это старый сад Блайтов, на другой стороне озера мерцающих вод. Энн отбросила яблоко, как будто это был раскаленный уголь, и демонстративно вытерла пальцы платком. Яблоко лежало нетронутым на столе до следующего утра, пока маленький Тимоти Эндрюс, который убирал в школе и разжигал огонь в камине, не забрал его себе в качестве премии за работу. Зато карандаш Чарли Слоуна с оберткой из полосатой красно-желтой бумаги стоимостью 2 цента, хотя обычные карандаши стоят только один, который он передал ей после обеда, был принят более благосклонно. Энн милостиво взяла его и наградила дарителя улыбкой. Чарли почувствовал себя на седьмом небе от восторга, и это заставило его сделать такие вопиющие ошибки в диктанте, что мистер Филлипс оставил его после школы, чтобы переписать диктант. Но когда на имя Брута лег запрет, лишь слова Брута стали ощутимей. Больше всего Энн огорчало отсутствие каких-либо знаков внимания со стороны Дианы Барри, которая сидела с Герти Пай, что омрачало триумф Энн. Диана могла хотя бы улыбнуться мне. Плакалась она Марилле вечером после школы. Но на следующее утро записка, причудливо сложенная, и небольшой пакетик были переданы Энн. «Дорогая Энн», — было написано в записке, — «мама не разрешает играть или разговаривать с тобой даже в школе. Это не моя вина, и не сердись на меня, потому что я люблю тебя так, как никогда. Я скучаю по тебе. И некому рассказать все мои секреты. И мне совсем не нравится Герти Пай. Я сделала для тебя закладку для книги из красной бумаги. Они очень модные сейчас, и только 3 девочки в школе знают, как их делать. Каждый раз, когда будешь смотреть на нее, вспоминай свою верную подругу Диану Барри». Энн прочла записку, поцеловала закладку и отправила быстрый ответ назад в другой конец класса. «Моя дорогая подруга Диана, конечно, я не сержусь на тебя, потому что ты должна подчиняться своей матери. Наши души будут вместе. Я сохраню твой прекрасный подарок навсегда. Мини Эндрюс очень милая девочка, хотя у нее нет воображения. Но после того, как я была близкой подругой Дианы, я не могу дружить с Мини. Пожалуйста, прости за ошибки, потому что мое правописание не очень хорошее, хотя ошибок стало меньше. Твоя, пока смерть не разлучит нас. Энн, Ширли или Корделия. Постскриптум. Я буду спать с твоим письмом под подушкой сегодня ночью. Э. или К. Марилла с пессимизмом ожидала больших проблем, когда Энн снова начала ходить в школу. Но ничего не случилось. Возможно, Энн переняла что-то от идеальной Мини Эндрюс. По крайней мере, она вела себя хорошо с мистером Филлипсом с тех пор. Она окунулась в учебу с головой, чтобы не отстать ни в чем от Гилберта Блайта. Соперничество между ними вскоре стало явным. Оно было совершенно добродушным со стороны Гилберта. Но боюсь, что этого нельзя было сказать об Энн, которая в своем соперничестве руководствовалась чувствами, недостойными похвалы. Она была пылкой как в ненависти, так и в любви. Она не будет опускаться до того, чтобы признать, что она соперничает с Гилбертом в школьных успехах, так как это означало признать его существование, которое Энн упорно игнорировала. Но соперничество было, и почести доставались им поочередно. Сначала Гилберт был первым в правописании, потом Энн, тряхнув длинными рыжими косами, писала правильно трудные слова. Однажды утром Гилберт решил правильно все задачи, и его имя было написано на классной доске в списке почета. На следующее утро Энн, целый вечер боровшаяся с дробями, будет первой в этом списке. В один ужасный день они разделили первое место, и их имена были написаны рядом. Это было почти так же плохо, как надпись «Обратите внимание», и огорчение Энн было очевидным, как и удовлетворенность Гилберта. Когда были проведены письменные тесты в конце каждого месяца, напряжение возросло еще больше. В первый месяц Гилберт вышел вперед на 3 балла, во второй – Энн обогнала его на 5 баллов. Но ее триумф был омрачен тем, что Гилберт поздравил ее от души перед всей школой. Было бы намного лучше, если бы он прочувствовал горечь поражения. Мистер Филлипс мог и не быть очень хорошим учителем, но ученик, который так решительно настроен на учебу, как Энн, не мог не добиться прогресса при любом учителе. К концу семестра Энн и Гилберт были переведены в 5 класс и приступили к изучению новых предметов, среди которых были латынь, геометрия, французский и алгебра. Столкнувшись с геометрией, Энн поняла, что настали для нее тяжелые времена. «Это совершенно ужасный предмет, Марилла!» – простонала она. «Я уверена, что я никогда его не пойму. В нем нет возможности для фантазии вообще. Мистер Филлипс говорит, что я самая тупая ученица в геометрии. И Гил... Я хочу сказать, некоторые другие ученики так хорошо разбираются в ней. Это очень унизительно, Марила. Даже Диана понимает ее лучше, чем я. Но я не против того, что Диана лучше. Даже хотя мы встречаемся как чужие сейчас. Я все еще люблю ее неугасимой любовью. Мне очень грустно, когда я думаю о ней. Но на самом деле, Марила, нельзя оставаться очень долго грустной в таком интересном мире, правда? Глава 18. Энн спешит на помощь. Все великие дела тесно переплетаются с маленькими. На первый взгляд мне кажется очевидным, что решение очередного премьер-министра Канады включить остров принца Эдуарда в свой политический тур может иметь какое-то отношение к судьбе Энн Ширли из